Ну вот, кажется, изобретайка уже добрался до города. Вот легкой рысью пронесся по улице 33 богатырей прямо к старой площади. Смекалочка и поиграйка уже давно ждали его у памятника светофору. Привет, братцы! Привет! Привет! Ой, что это с тобой? А что такое? Ты что, дрался с кем-нибудь? Кто я? Мне что, делать больше нечего? А шишка откуда? Кто это тебе засветил? А, да это я сам. А пенек ряснулся. Ой, бедненький. Да ладно, смекалочка, это все ерунда. Тут такие новости. Закачаешься. Да что там стряслось? Рассказывай, ну. И тут смекалочка и поиграйка узнали о том, что задумала Баба-Яга. Какие беды готовит она их тихому славному городу и лично инспектору Мигалочкину. Вот. Ну надо же, как хорошо, что ты в лесу оказался. Да, а страшилка-то наш каков. Да. И даль ему, видите ли, захотелось на шею, это же предатель. Да уж, хорош, гусь, нечего сказать. За такое дело и по шее можно. Медаль, это надо же, а? Да ладно вам, ребята, ну что вы к этой медали прицепились? Кто прицепился? Да при чем медаль, тоже мне понимаешь? Ну, конечно, ни при чем. Что нам с Бабой-Ягой делать? Надо ее перехватить вместе с заместителями. Точно! Бабу-Ягу я беру на себя. Правильно. Она, значит, по какой улице? По лесной, а страшилка по садовой. Тут я его и встречу. Ну вот и разобрались. А я на улицу 33 богатырей лешего встречать. Ну все, темнеет уже. Вперед! Будьте осторожны. И ты тоже. Ни пуха, ни пера. А в это время к городу, кустами и огородами приближалась Баба-Яга и ее команда. Заместитель Леший и главный помощник заместителя Страшилка, он же Пуфик. У каждого за спиной висел мешок с опасными табличками. Страшилка был в темных очках и в кепочке с длинным козырьком. На лице виднелись маленькие усы. За ним шел Леший в старинной кроличьей шапке, в больших сапогах, в полушубке овчинном и в очень древних рукавицах. Ну вот, кажись, и прибыли. А ну, подтянись, молодежь, не отставать. Шире шаг. Ать-два, ать-два. А, стой! Стой, говорю, не шевелись. Тихо, ребятушки, тихо. Ты чего, Яга, переполошилась-то чего? Да нет, видать, показалось. Пошли. Вот, слыхали? Скрипить кто это? Не как засада. Да это коленки. Чего? Коленки мои скрипят. Во, слышишь? Ой, батюшки, напужал-то как. Чего это они у тебя скрипят, сокол-то наш? Да уж больно, ходьбы много. Тяжело, оттого и скрип. Ну ладно, вот баньку тебе сообразим. Отогрейся, будешь козликом скакать. Ой, а где ж страшилка, герой наш? Куда ж подевался? И правда, мешок тут, а самого не видать. Эй! Страшилка! Ты где? Я здесь! Вот тебе пропасть! Ну, чего кричить-то? Вот он я! Нашелся! Красавец ты наш усатенький! Погоди, Яга, постой! Ты что же это, герой, никак дёру дать хотел? Чего? Я говорю, сбежать собрался, ай! Я-то? Ты-то? Да нет, я же это... Ну? Я же команду выполнял. Какую я такую команду? Твою. Сама же кричала, стой и не шевелись. Тихо, тихо. Ага, ну и чего же? Ну, я и затаился. Скажи на милость, ишь ты. Геройски как затаился-то. Я вон куда сиганул. Да уж, прыжок-то знатный. А еще требует медаль ему подавай. А мешок бросил. Эх, молодежь. Кто бросил? Ну, кто требует? Ну, ладно, ну... ладно, богатыри. Будет вам ругаться. Ты, леший, угомонись, а ты, страшильчик, не сигай больше. Ага. Ты ведь у нас орел, а не заяц какой-нибудь. На вот, держи свой мешочек, да гляди, не роняй, а то и впрямь без медалей останешься. Ну все, ребятушки, сейчас отдыхаем, место здесь тихое и безопасное, до рассвета подождем, а там за дело. Над тихим и уютным городом спустилась ночь. Все жители Светофорска уснули крепким сном. Спит даже неутомимый инспектор Мигалочкин. Не спят лишь трое верных друзей. Изобретайка, Поиграйка и Смекалочка. Они-то знают, какая беда нависла над спящим городом. Знают, что где-то совсем рядом, в темноте, затаились злодеи и ждут своего часа. Эх, когда же цветать-то начнет? Ну, прям сил нету дожидаться. И что тебе, яга, не сидится? Отдыхай. Ну уж нет. Вот разворошу их не светофорское гнездо. Тогда и отдыхать буду. Да чем же-то они тебе так обидели? Чем обидели, говоришь? А вот считай, считай. Во-первых, на праздник не позвали, раз, а? Это что ж такое, а мышей каких-то безхвостых, как дорогих гостей принимают, а мне, старому человеку... Так ведь это не простая мышь, бабушка, это же сам Микки Маус был. Во-во, сам, он сам... А я сама, я чем хуже, чай тоже не лыком шита, а леший вон. А кикимора болотная, народ-то все какой заслуженный. А кто про нас помнит? Эй, да плюнь ты, яга, чего уж тут поделаешь, время нонче такое. Нет, я себе в обиду не дам. Мало того, на праздник не позвали, так еще перед всем честным народом осрамили, насмех подняли. Эй, это кто ж тебе так? Да Мигалочкин ихний. Мука кошен налетел. И меня, сироту, ни за что, ни про что из города выставил. Бабушка, ну как это ни за что? А кто правила нарушил? Фонарь сломал? Ты, малец, не встревай, молодой еще. Этот Мигалочкин мне за все заплатит. Он у меня родимый, как светофор засветится. Это как же? А как увидит нашу табличку, так от злости и покраснеет. Потом пожелтеет, а потом и вовсе зеленый станет. Ишь, здорово. А как все подряд станут правила нарушать, он и вовсе ума лишится. Ой, ну это уж ты через край. Не, так ему болезному и надо. Не обижай бабушку-ягу. Я женщина слабая, беззащитная. Кто меня обидит, я тому не завидую. Бабушка, а бабушка? А, че, страшилка? Гляди-ка, светает уже. Ой. Ой, батюшки Светы, заболтался совсем. Ну, все, ребятушки, пора по местам. Усё помним? Усё! Ничего повторять не надо? Не. Ну, значит, таблички расставим и в лес. Встречаемся у большого бугра под кривой сосной. А там за бугоры балбесию кшалтаю-болтаю. Награды получим и заживем без всяких там правил, как душа пожелает. Вперед, орелики! Итак,